Я не оставлял Габи ни на секунду. Обнимал, шептал нежные глупости, целовал. Она потихонечку приходила в себя, но когда пришел наш черед, все еще была слишком подавлена, чтобы свободно выйти на сцену. Ранее мы планировали повторить песню, которой открывали фестиваль. Во-первых, она была очень эффектной в сопровождении хора и симфонического оркестра, ну и как бы подводила итог и звала на борьбу за мир и сохранение цивилизации в общем. Но планы пришлось срочно менять, хотя и хор, и оркестр были на своих местах с самого начала, подыгрывая в какие-то моменты другим группам. Мы решили начать с другой энергичной и несущей смысловую нагрузку песни «Крутой поворот». Конечно, и в ней основной вокал был за Габи, но пришлось петь мне с Виталием и Лехой. Публика песню узнала и поддержала активными размахиваниями рук, танцами, а кое-кто даже подпевал. Но когда мы спели первый куплет и припев, сыграли проигрыш на двух гитарах и начали второй снова на английском, вместо немецкого, на котором пела Габи, по толпе пошло какое-то непонятное движение, а потом то там, то здесь стали раздаваться недовольные возгласы. Я сначала не понял, в чем дело. Играли мы так же мощно с поддержкой второго ряда музыкантов, петуха никто не дал, и не ясно было, чем недоволен народ. Тем более, что за все наши выступления здесь, ничего подобного не было, и все песни шли на ура. Когда мы все-таки доиграли песню до конца, недоумевая, что случилось с такой доброжелательной публикой, и наступила тишина, сразу с нескольких сторон раздались крики: «Габы, Габы, Вивант Габы». И вот уже вся огромная толпа скандирует в тысячи глоток: «Габи, Габи, мы хотим Габи». Парни посмотрели на меня, а я обернулся к ширме, за которой сидела виновница переполоха. Габи расширившимися глазами смотрела на меня, не моргая, а я как мог широко улыбнулся ей и развел руками. И вдруг я почувствовал, как пружина нервного напряжения, все это время туго сжатая внутри, Габриэль распрямилась. Она сначала не смела, а потом широко улыбнулась и приподнялась с кресла, еще не решаясь выйти на сцену. А публика начала скандировать новый слоган: «Габы, Габы, Велови Габы». Румянец покрыл все лицо Габриэли, и она не смело вышла из-за кулисы и стала рядом со мной. Толпа радостно завопила: «Габи». Она растерянно посмотрела на меня, продолжая смущенно улыбаться. «Вот это и есть народная любовь, дорогая», — сказал я, радуясь, что она наконец пришла в себя. «Ты можешь гордиться собой. Что споешь? Зимний сон», — ответила Габи. «Ну да, ей сейчас не до забойных вещей. Парни, сыграем зимний сон», — повернувшись громко сказал я, чтобы услышали и музыканты поддержки. Габи перевела песню и на английский, и на немецкий, так что у нас она получилась довольно длинной. Когда она дошла до немецкого варианта, многие в толпе стали подпевать, запомнив слова после нашего первого выступления, да и по радио наши песни звучали уже частенько. Закончив песню и получив горячие аплодисменты, Габи совсем оттаяла, и я решил закрепить это. «Габи, хочу к тебе поближе, давай нашу споем, по-настоящему». Габи довольно заулыбалась и объявила: «Для всех влюбленных, Стумблинин». Народ засвистел и зааплодировал. С первых слов песни, не только мы с Габи на сцене, но и все зрители на огромной поляне перед сценой, пришедшие со своими любимыми, обнялись и, раскачиваясь в такт, стали подпевать. Габи оживала на глазах. Все-таки музыка – великая вещь. Это и утешитель, и соблазнитель, собеседник и доктор. Закончив песню, я обнял мою малышку и припал к ее губам в долгом поцелуе. Теперь это было можно, и никакая гауптвахта мне не грозила за моральное разложение, падение и подрыв светлого образа советского человека. Десятки тысяч глоток радостно приветствовали такой финал песни, и многие тут же последовали моему примеру. Мы сыграли все свои известные песни, и те, что уже играли здесь же, и те, которые передавали по германскому радио. Но на самый финал у нас была припасена песня «Бомба». Дорогие друзья, вот и подошел к концу этот замечательный фестиваль. Обратился я к публике: «Я надеюсь, что вы не только получили удовольствие от выступления таких замечательных артистов из разных стран, но и осознали необходимость сплочения ради сохранения мира на Земле. Мы прощаемся с вами, но, надеюсь, нет, я уверен, что мы обязательно с вами встретимся. Об этом и наша новая песня, которую мы вам дарим». С первыми тактами песни вся многотысячная толпа, уже разогретая предыдущими песнями, радостно запрыгала. Да и кто бы устоял при мощных гитарных рифах финал Саунддоун. Текст я, конечно же, переделал, и мы, в отличие от группы Европе, никуда с земли не улетали. Верили Авингтагитхер, будь ноты тес форивелл. Ant maybe верил элцами баск, тот his плаце, вход сан телу, а, наоборот, выражали надежду на скорое возвращение сюда же, и призывали молодежь подниматься на борьбу за мир, потому что времени осталось мало и последний отсчет уже начался. It's the final countdown. Эту песню мы соединили с той, с чего начинался этот фестиваль. Песня призыв ко всем людям к борьбе за мир и борьбе со злом. И теперь мы как бы напоминали об этом, делая последнее обращение к молодежи. This is me and you, and we are running, touching the world, в Херехопе из Шинингхраух. Мы вместе, ты и я, мы спешим изменить мир. Как только Габи спела эти последние слова, весь Фрейдсайд-парк взорвался аплодисментами, а потом из общего шума возникло скандирование. Фудскраф, Фудскраф, сумасшедшие леваки сегодня лишились многих сторонников. После окончания выступления нам с Габи не удалось сразу уехать, как я хотел. Все, кто в тот день выступали, уже ждали нас в павильоне, который примыкал прямо к сцене и миновать его не было никакой возможности. Габриэль, Саша, как вы? Бросилась к нам Лариса Мондрус. Спасибо, Лариса, все позади, ответил я, искоса поглядывая на Габи. Не включится ли снова паника? Но Габи почти спокойно улыбнулась. Да, все хорошо. Какой кошмар. Не представляю, что было бы со мной, если бы я попала в лапы к этим мерзавцам. Лариса обняла Габриэль. Молодец, земляк. Протянул руку Магомаев. Настоящий мужчина, хоть с виду и не скажешь. Да я что, усмехнулся я. Я их и разглядеть-то толком не успел. А вот Габриэль досталась. Всех этих, так называемых революционеров, нужно изолировать от нормальных людей. Раздался голос откуда-то сбоку, но не успел я разглядеть, кто это говорит, как ему возразил другой, красивый мягкий тенор, который сразу мне показался знакомым. Ну, не все революционеры такие. Наоборот, большинство настоящих революционеров борются за народное счастье, против эксплуататоров. Я секунду всматривался в лицо красивого, стройного парня и тут же вспомнил. Дин Рид, американский певец, актер и политический активист, «Красный Элвис», как называли его многие журналисты. Он протолкался сквозь толпу и подошел к нам. «Габриэль, примите мое искреннее сожаление по поводу случившегося и не менее искреннее восхищение вашим талантом». Рид приложился к руке Габи. Она зарделась от смущения и поблагодарила. «Благодарю вас. Вы ведь из ГДР, правильно?» Продолжил Дин, не отпуская ее руку. «Я сейчас тоже живу в этой прекрасной стране. Вам повезло родиться в свободном социалистическом государстве, где правительство заботится о своем народе. А я вот родился в США и вынужден был уехать в поисках лучшей жизни. И что, нашли?» Я не удержал усмешки. «Да, я уверен, что нашел», сказал Дин с горящими глазами. «А что вы думаете о моей родине, СССР?» Задал я вопрос. «Вы же бывали там, и не раз. Кстати, руку Габриэль можно отпустить. СССР – богатая, прекрасная страна», с жаром ответил певец. «Я встречался там со многими людьми, выступал перед рабочими. Народ там очень счастлив. А почему тогда вы переехали жить в ГДР?» Улыбнулся я. «Ну, стиль и уровень жизни в Германии мне больше подходит», немного поубавив пафоса, ответил Рид. «Здесь мне предложили много выгодных контрактов и в кино, и по линии концертной деятельности. А в США с этим не очень получилось». По лицу Рида промелькнула тень. «Еще один непризнанный гений, может, этим и объясняется вся его революционность? Там власть мне не давала простора для деятельности и самовыражения», ответил он. «Ну да, и в ГДР, и в СССР его буквально облизывали правительственные чиновники и идеологи всех мастей, как же, политические беженцы из самой Америки. А может, в США нужно было самому пробиваться, а здесь на руках носит? Главное, чтобы критиковал загнивающий Запад», с откровенной усмешкой спросил я. «Только будь осторожен, сейчас носит, но могут и уронить. Я не понимаю», возмутился Дин Рид. «На что ты намекаешь?» «На то, что не все то золото, что блестит», спокойно ответил я. «Тебе показали красивую витрину социализма, но настоящей жизни ты не видел. А она, я тебя уверяю, очень отличается от этой витрины. И народная власть любит тебя, пока ты поешь и говоришь то, что не расходится с линией партии. Ты такой молодой, а уже отравлен буржуазной пропагандой». Дин округлил свои голубые глаза, перед которыми не устояли многие девчонки в ГДР и СССР. И странное дело, компетентные органы, которые ни на минуту не спускали с него глаз и фиксировали все его встречи и знакомства, закрывали эти самые глаза на моральное падение строительниц коммунизма, пробиравшихся ночью в гостиничные номера к американской знаменитости. «Вы бы лучше за своим здоровьем следили», прямо глядя ему в глаза сказал я, «и за моральным, и за физическим». «Саня, судя по виду вас обоих, напрашивается вывод, что ваша беседа не соответствует нормам пролетарского интернационализма и дружбы народов», задумчиво заметил Юра Богданович. «Ну ты и загнул, Юрик», засмеялся я. «Да вот не могу спокойно воспринимать чушь, от кого бы она ни исходила, а чего он там буровит», поинтересовался Юра. «Ой, да еще один очарованный болван», отмахнулся я, «не бери в голову, прозреет, только боюсь будет поздно, хотя, я подумал, что в нынешнем варианте действительности, Дин Рид может и уцелеть, да что там, может, уцелеет». До его утопления сотрудниками Штази еще 13 лет. Надеюсь, к тому времени уже не будет ни Штази, ни самой ГДР. «Саша, ты не замечаешь, что там, где появляешься ты, начинается политическая дискуссия?» Из-за спины Дина Рида появился Громов. «Не виноватая я, он сам пришел, Степан Афанасьевич», усмехнулся я. «Вот пытается нам доказать, что мы своего счастья не понимаем, а у него его столько, что захлебнуться боится», и таки захлебнулся. Я со значением посмотрел Громову в глаза. Он мгновение непонимающе смотрел на меня, а потом глаза его округлились и в них мелькнуло недоверие. «Ага, бывают такие случаи, Степан Афанасьевич», кивнул я. «Чемпион штата Колорадо по плаванию и вдруг утонул в озере, где детишки плещутся не первый год без проблем. Надеюсь, ты ему этого не сказал?» Слегка напрягся Громов. «Нет, есть еще время. Может и пронесет. А кто утонул?» Лариса Мондрус отвлеклась от разговора с Габриэль. «Ничего себе, слух у нее. Да это я книгу рассказываю Степану Афанасьевичу, про шпионов». Нацепив невинное лицо, ответил я. Лариса недоверчиво посмотрела на меня, но промолчала и снова повернулась к Габи. Глава 18. Возле дома нас ждала целая толпа журналистов. Как только я вышел из автомобиля и подал руку Габи, к нам устремилась вся эта братья, на ходу доставая микрофоны и диктофоны. От микроавтобуса засеменил, слегка сгибаясь под тяжестью телекамеры, лохматый парень. Рядом торопилась модно одетая девица с крашенными в ярко-рыжий цвет волосами. «Гер Любимов, расскажите, как вам удалось справиться с тремя вооруженными бандитами? По вашему виду не скажешь, что вы крутой боец». Опередив всех, первым задал вопрос спортивного вида парень, протягивая ко мне диктофон. «А не слишком ли жестоко вы поступили с революционным подпольем?» Это вопрос от очень интеллигентного вида женщина средних лет. Тем более, что среди погибших была женщина. «Правда ли, что всех советских солдат обучают голыми руками убивать своих врагов?» Я еле расслышал вопрос от совсем молоденькой девушки с робким взглядом. «А вы разве не должны были вызвать полицию, вместо того, чтобы брать на себя роль судьи и палача?» Вопрос откуда-то сбоку. Я даже не стал смотреть, кто его задал. «Господа, господа!» Поднял руки, становясь между нами Арнольд. «Гер Любимов, согласен ответить на ваши вопросы, только давайте задавать их не все сразу, и дайте нам минуту и проход, для того, чтобы фройлин Габриэль могла пройти в дом. Она очень устала и ей необходим отдых. Солнышко, я постараюсь недолго». Я поцеловал руку Габи и передал ее шоферу Арнольда. Он решительно раздвинул толпу журналистов и повел Габи ко входу в дом. Она обернулась ко мне и я ободряюще кивнул, улыбнувшись. Как только за ней закрылась дверь, я повернулся к журналистам и, не дожидаясь нового потока вопросов, сказал: «Давайте я сначала отвечу на уже заданные вопросы, и если для вас останется что-то непонятно, с удовольствием выслушаю новые». Первым был вопрос о так называемом революционном подполье. Я откровенно усмехнулся прямо в глазок камеры. «Мне кажется, что это слишком сильное название для банды сумасшедших идиотов, которым задурили мозги опытные манипуляторы и враги цивилизованного мира. Неужели вся их так называемая революционная борьба, которая по сути является чистой уголовщиной, до сих пор не открыла вам глаза? Вы не слушаете их красивые речи о светлом будущем, которое они, якобы, хотят построить. Вы смотрите, что они делают, ради достижения своих целей. Убийство политиков, полицейских, банкиров, ограбление банков. Вы считаете это нормальными методами построения справедливого общества? И в чем же заключается эта их справедливость? Есть тут те, кто разделяет эти взгляды и может мне объяснить, потому как я не в силах понять эту изуверскую идеологию. Этими действиями они хотят расшатать эксплуататорское общество», — подала голос та самая интеллигентного вида женщина, задававшая вопрос об излишней моей жестокости. «Что ж, такими делами действительно можно расшатать общество», — согласился я. «Причем, любое, не только эксплуататорское, как вы говорите, но и самое что ни на есть справедливое. Ну хорошо, расшатали. А дальше что? У них есть программы построения этого самого справедливого общества? Или у них все тот же затертый лозунг? Разрушим до основания, а затем? А что затем? Никто не знает. Ну, почему же никто? Снова та же интеллигентка. Есть целый ряд научных работ о построении социалистического общества. Вы же сами выросли при социализме и должны знать». Она снисходительно улыбнулась, оглядев своих коллег, как бы предлагая им поддержать ее. «Вы правы, я родился и вырос в социалистическом государстве, как и мои родители», — кивнул я. «И я действительно знаю, в отличие от вас, знаю лучше вас, что такое социализм. Вы прочитали пару, как вам показалось, умных книг и решили, что познали истину. И подозреваю, несете свет истины темным массам несправедливого капиталистического общества. Я прав? Да, я читаю лекции по марксизму всем желающим на бесплатных семинарах», — с достоинством ответила женщина. «Только я прочитала не пару книг, как выразились вы, а глубоко изучала марксизм в университете в Берлине». По толпе журналистов прошелестел почтительный шепот. «И долго изучали?» — поинтересовался я. 4 семестра, веско ответила интеллигентка. «Целых 2 года, удивился я. Да уж, вы и правда настоящий специалист. Только обычно, после изучения теории, следует на практике проверить и закрепить свои знания. Почему бы вам не поехать, например, в Северную Корею, Китай или Камбоджу? В Камбодже скоро понадобятся такие специалисты. Насколько мне известно, там решат сразу построить коммунизм, минуя социалистическую стадию. Не, ну а что медлить? Вам, революционерам, вооруженным передовой теорией, подвластна история. Езжайте туда и осчастливьте народ Камбоджи. Может, и ума там наберетесь. А потом вернетесь сюда и уже со знанием дела возьметесь за переустройство Германии. Поедете? Или вы предпочитаете страдать в благоустроенной квартире в Бонне, чем вольно дышать на рисовых полях Камбоджи по 14 часов, а потом с трепетом ждать своего возлюбленного, которого вам назначит на 1 ночь ваши революционные власти, знающие, конечно же, лучше вас, кто вам подходит? Что за чушь вы несете? — изумленно сказала женщина. «Почему же чушь?» – усмехнулся я. «А разве у Карла Маркса не такой коммунистический рай описан? Ну, может, про рисовые поля он только не писал, а все остальное прямо по его инструкциям. Общие женщины, общие дети, общий труд и общие бараки для проживания. Потому как все эти буржуйские штучки типа отдельных квартир, семей и выбор профессии, не для настоящих революционеров. Но что-то я увлекся и забыл о других господах-журналистах. Что там за вопросы были?» Но толпа молчала, видимо, переваривая только что услышанные странные вещи. «А, вспомнил», — хлопнул я себя по лбу. «Эта милая девушка спрашивала насчет того, что всех ли советских солдат обучают убивать голыми руками. Отвечаю, может, кого-то и обучают, но не всех. Меня вот не обучали, как и моих коллег по рок-группе, да и остальных солдат нашего полка тоже. А как же вам удалось?» — тем же тихим голоском спросила девушка. «Честно говоря, не помню», — развел я руками. «Во-первых, мне не слабо досталось по голове, как вы можете видеть, и когда я пришел в себя, я плохо соображал. А когда увидел, что мою, я чуть было не сказал жену, но вовремя вспомнил, что представители Полидора настоятельно просили пока факт нашей женитьбы хранить в тайне из коммерческих соображений. Когда я увидел, что мою любимую похитили, я почти потерял разум и дальше действовал как в тумане. Это было во-вторых. Вы хотите сказать, что не помните, как убили 3 человек?» — усмехнулась теоретик марксизма. «Не просто, оказывается, выбить ее из седла». Ответить я не успел, так как остальные журналисты недовольно зашумели. «Имейте совесть, вам и так отвечали дольше всех». «Хорошо, господа, кому я еще не ответил?» — спросил я. «Мне, я спросил, не следовало бы вызвать полицию, вместо того». «Да-да, я помню», — остановил я журналиста. «И про судью, и про палача. Как я вам только что сказал, я был в состоянии аффекта и не совсем отдавал отчет своим действиям. На самом деле я хотел сказать совсем другое, но понимал, что будет расследование, и мне лучше придерживаться пока более вегетарианской версии. А вид зверски зарезанного неизвестного мужчины, сами понимаете, спокойствия мне не добавил», — продолжил я, не совсем понимая, что я делаю, я сел в его машину и помчался в погоню. Мне повезло, что мелькнувшие вдали огни автомобиля оказались огнями автомобиля похитителей. Если бы я остановился, чтобы позвонить в полицию, я бы их упустил. Я ведь совсем не знаю Бонна и не смог бы объяснить, куда именно они поехали, поэтому мне оставалось только постараться не терять из виду этих похитителей. К сожалению, по дороге мне не попалось ни одного полицейского патруля, и я так и доехал до убежища бандитов. Вот и все. Как это все? Раздалось сразу несколько возмущенных голосов. А как именно вы их убивали? В глазах журналистов я увидел неподдельный интерес. Даже теоретик марксизма застыла в ожидании подробностей. Говорю же вам, что я не все помню. Какие-то моменты напрочь выпали у меня из памяти. Я помнил, как подъехал вслед за похитителями к дому, как оставил машину, не доезжая до него, как шел сквозь лес, а потом, как стою над телом одного из них и забираю у него из рук автомат Калашникова. Я даже не помню, как я его бил и бил ли вообще. Ну, конечно, он сам упал и сломал себе шею, усмехнулась теоретик. А вы знаете, очень может быть, сделал вид, что припоминаю, ответил я. Там очень сильно пахло марихуаной. Возможно, он сильно перебрал с этим делом и когда увидел меня, попытался подняться, но потерял равновесие и упал. Никогда не мог понять, почему революционеры курят марихуану в таких количествах. И даже, говорят, употребляют более серьезные наркотики. Наверное, это пробуждает революционное сознание. Совершенно серьезно сказал я. Или усыпляет обычное, человеческое. Я посмотрел прямо в глаза революционной преподавательницы, откровенно усмехнувшись. А дальше, журналистка тихоня, смотрела широко открытыми глазами. А дальше я заглянул в окно и увидел привязанную к стулу Габриэль. Я хотел сразу же разбить окно, но в этот момент в комнату зашел один из этих сумасшедших революционеров и увел Габи из комнаты. Я разбил окно и влез в комнату. Через щель в двери я увидел, что они записывают видео. Думаю, вы скоро его увидите. В нем они грозили, что будут отрезать сначала пальцы, а потом отрежут голову Габриэль, если правительство не выпустит террористов из тюрем. Я специально сказал с этими подробностями, и это действительно произвело впечатление. Вздох изумления пронесся над толпой журналистов. А может, это были просто угрозы, но они бы не сделали этого. Снова та же социалистка. Вы знаете, у меня не было никакого желания проверять это, ответил я. Я видел, что Габи сильно напугана. Она не такой несгибаемый борец, готовый пожертвовать частями своего тела, включая голову, на дело революции, как несомненно сделали бы вы, поэтому я хотел во что бы то ни стало освободить ее. И когда тот изувер завел ее обратно, я хотел предложить ему отпустить Габи в обмен на автомат, который был у меня в руках. Я протянул его ему прикладом, чтобы показать мои мирные намерения, но он очень резко повернулся и ударился лицом об приклад. Я не думал, что от этого можно умереть, но он умер. Наверное, очень слабая голова у него была. У революционеров это часто встречается. В этот момент женщина, которая осталась в другой комнате, стала стрелять через дверь в нас. Я испугался и выронил автомат из рук. Он упал на пол и, видимо, от удара стал строчить, как сумасшедший. Пули прошли через двери, в комнате кто-то упал. Мы с Габриэль вышли и увидели, что женщина лежит на полу и из нее течет кровь. Я, конечно, хотел ей помочь, подошел, проверил пульс, но она умерла. Вот теперь все. Я развел руками. Хм, недоверчиво фыркнула преподаватель марксизма, но я только снова развел руками. Простите, господа, мне необходимо быть с моей девушкой. Она еще не совсем оправилась от всего произошедшего. Поспешил я опередить журналистов. Спасибо за ваше участие. Всего доброго. Я повернулся и, не оглядываясь, пошел к дому. Арнольд следовал за мной. Как только за ним закрылась дверь, он захохотал. Давно так не смеялся, сказал он через минуту. Как тебе удается так держать себя в руках, Арнольд? У меня есть одно важное преимущество. Я очень многое повидал и пережил. Но у обычного человека эти стрессовые ситуации убивают кучу нервных клеток, и им трудно в конце жизни оставаться спокойными. А мне ведь досталась совсем новехонькая, нетронутая нервная система, так что мне все нипочем. Ну, почти. Напоследок, устроители фестиваля организовали совместный прощальный ужин с музыкой и танцами. Габи к этому времени полностью пришла в себя и, наряжаясь на это мероприятие, весело вертелась перед зеркалом, тихонько мурлыча какой-то мотив. Я с улыбкой смотрел на нее и радовался тому обстоятельству, что у нее такая крепкая нервная система, способная за столь короткий срок вернуться в обычное состояние. Хотя в ночь нападения и похищения, я очень переживал за нее, так она была напугана. Но уже на следующий день, на концерте, Габи буквально оттаяла от той бурной поддержки зрителей, которую они продемонстрировали, когда узнали о наших ночных приключениях. А мои вечерние процедуры, в сочетании с сеансом рейки, не оставили и следа от стресса. «Милый единственный, сон мой», расслышал я слова, которые напевала Габи и, подойдя сзади, поцеловал ее в тонкий вырез на спине. Габи тихонько ойкнула и прижалась ко мне, не поворачиваясь. «Надеюсь, сон твой это я», прошептал я ей на ушко, обнимая. «И не только сон, но и явь». Габи развернулась и прижалась ко мне. «Спасибо тебе, что ты есть, а без тебя не было бы и меня такого». Мероприятие проходило в самом большом зале Бонна, Бетховенхалле. Устроено оно было по немецкой традиции, с музыкой, выпивкой и закусками. Только на этот раз хозяева отказались от обычных столиков и сделали огромный шведский стол, вытянувшийся вдоль стены и оставивший свободным все пространство зала для танцев и перемещений приглашенных. Когда мы добрались сюда, тут вовсю бурлило броуновское движение международных талантов. «Саня, Габи». Почти сразу же услышал я голос Виталия и попытался найти его в толпе. «Мы здесь». Наконец я заметил машущего нам рукой Виталия. Возле него толпились и остальные участники нашей группы. По всему было видно, что чувствуют они себя не совсем уютно. Но это и понятно. Десятки известных артистов, о которых они раньше только слышали или видели по телевизору, с бокалами шампанского и других разнообразных напитков дефилировали вокруг них, нагоняя мандраж. Мы подошли к парням. «Ну, вы уже успели промочить голосовые связки?» – спросил я, пожимая руки парням. «Чем тут угощают?» «Да нет, мы только что, прямо перед вами приехали, не успели еще», – за всех ответил Виталий. «Ну так вперед, на штурм гастрономических бастионов!» – махнул я рукой. «Когда еще такое изобилие обнаружится?» «Скорее всего, никогда», – хмыкнул Юра Богданович, первым устремляясь за мной. «Никогда не говори никогда, Юрик, держи хвост пистолетом», – подбодрил я его. «Еще месяц назад и поездка на такой фестиваль была абсолютной фантастикой, а теперь мы в числе лучших. Твоя правда, Саня», – согласился Юра, оглядываясь на ходу на всех встречных. «Сам себе не верю, как будто это во сне, и так не хочется, чтобы он заканчивался». Мы подошли к столу. «Солнце мое, тебе, как всегда, шампанского?» «Ну, с тобой мне папа только шампанского разрешил», – пошутила Габи. «Теперь ты взрослая, замужняя женщина», – на ушко сказал я, – «и можешь делать все, что хочу», – перебила меня Габи, хитро прищурившись. «Что я разрешу?» – закончил я. «Оу, хитренький какой», – возмутилась она, – «а я думала, о семье нужно думать, о семье», – ввернул я фразу из анекдота. «Мы разобрали бокалы. Виталь, скажешь речь?» – предложил я. «А что тут говорить?» – хмыкнул Виталий. «Подошел к концу праздник, да такой, что я сам себе не верю. Никогда даже в голову не приходило и мечтать о таком. Танцы у немцев, да в ГДО, и то, за счастье считали, а тут такое. Поэтому я пью за тебя, Саня, и за тебя, Габриэль. Без вас ничего бы этого не было, точно, лучше не скажешь». «Хорошо», – сказал Виталя. «За вас, Саня». Мы чокнулись и выпили. «Что празднуем? Победу на фестивале?» В наш круг высунулась Лариса Мондрус. «Добрый вечер, Лариса. Да какая там победа?» — улыбнулся я. «Окончание праздника отмечаем. Да, вы же в полк возвращаетесь, я правильно помню?» «Ага, на родной плац», — скривился Леха Брусков. «А я, практически сразу домой, на дембель», — широко улыбнулся Виталий. «Саша, а вам еще долго служить?» — спросила Лариса. «Я только полгода отслужил», — ответил я уклончиво. «Не хотелось врать, тем более, что мы решили с Габриэль сегодня сообщить парням о том, что мы остаемся. Ну, тогда у вас еще есть время». «Не совсем понятно, что она имеет в виду», — сказала Мондрус и посмотрела на Габи. «Ага, теперь проясняется. А где ваш муж?» — решил я сменить тему. «Он разговаривает с музыкантами. Мы с ним хотели бы на прощание выступить здесь», — ответила Лариса, с какой-то странной интонацией. Я поймал ее взгляд и потому, как она поспешно отвела глаза, все понял. В моем времени они с мужем как раз в 1973 году и свалили из СССР. Правда, точную дату я не помнил, как и конкретные обстоятельства, но это точно было не на фестивале, потому что никакого фестиваля тогда не было. Вот и еще одно подтверждение того, что мое появление здесь меняет действительность, хотя сами события все же происходят. «А что вы будете петь?» – поинтересовался я. «Те же песни, что и на сцене фестиваля?» «Не совсем». Как-то по-особому склонила голову Лариса. «Там я пела, как в общем-то от меня и требовали. Без отсебятины». Копируя кого-то, добавила он с усмешкой. «А здесь мы с Агилем решили показать наше видение исполнения эстрадных песен». «Ага, вот он как раз идет». К нам стремительным шагом приблизился интеллигентного вида моложавый мужчина. «Добрый вечер». Поздоровался он приятным голосом с легким акцентом. «Слушал все ваши выступления на фестивале. Это что-то совершенно фантастическое. Александр уверен, что вас ждет большой успех на мировой эстраде, если позволит». С сомнением заметила его супруга. Эгил быстро взглянул на нее, но Лариса только пожала плечами и тут же спросила. «Ты договорился?» «Фактически, нет», — скривился мужчина. «Парни молодые, с Листа играть не привыкли. И если западные вещи у них особых возражений не вызывают, то абсолютно незнакомые советские песни отказываются играть наотрез. Только ударник согласен. Ну да, ему-то в общем без разницы. Твист он и есть твист. Как и рок-н-ролл. Я мог бы вспомнить мою первую профессию и взять бас, гитару, но это не решает проблемы. Так что, если хочешь все-таки петь, то оставим только иностранные вещи. Жалко». Лариса выглядела совсем расстроенной. «А что за песни вы хотели играть?» — заинтересовался я. Да Гил соорудил на скорую руку что-то типа попурри из советских и зарубежных песен в стиле рок-н-ролла, твиста, шейка. Быстро заговорила Лариса. «Знаете, по куплету из каждой знаменитой песни и все одним блоком. Нам показалось, что так будет интересно и уместно на подобном мероприятии. Хм, действительно интересная задумка. Я вспомнил, как были популярны одно время сборники Starson 45 на всех дискотеках СССР. А какие именно вещи вы туда включили?» Эгил протянул мне листок бумаги. «Из советских песен мы с Ларисой отобрали «Черного кота», «Медведей», «Которые трутся о земную ось», «Рыжик». Из западных самые знаменитые: «Роцкараунд Хецлоцк», «Билла Хейли», «Гадгал и мисс Смоллы», «Литл Ричарда», «Лет Эст Виста Гайнчик Бичиккера» и «Ейл Хоуси Роцка Элвис Пресли». «Ничего себе списочек!» Искренне удивился я их смелости. «Значит, решили хлопнуть дверью. После такого разврата их окончательно отлучат от сцены, хотя уже и так зажали до невозможности. Я хотела, чтобы с нами спел Муслим, но он отказался», — с грустью сказала Лариса. «Магомаев отказался? А какие его песни вы хотели включить в это попурри?» — заинтересовался я. «Королева красоты», «Лучший город земли» и «Улыбнись», — перечислил Эгил. «Так это же разрешенные песни», — удивился я, но тут же сообразил. «А, понял. Хотя мне казалось, что его трудно испугать». «Я его не виню», — грустно сказала Мондрус. «Кому нужны лишние проблемы? А вы, значит, уже их не боитесь?» — подумал я. «Точно, решили не возвращаться. Мы все эти вещи играли», — вдруг сказал Юра Богданович, который, оказывается, через мое плечо читал весь список, и тоже часто одну за одной, без перерыва. «Да», — обрадовался Эгил. «А вы, если не ошибаюсь, клавишник, и еще какой», — ответил я за Юру. «Он эти вещи и на слух сразу бы сыграл, а уж если играл раньше, вообще проблем нет. Но вы, наверное, вряд ли согласитесь», — без всякой надежды сказал Эгил. «Да не, можно было бы сыграть», — протянул Юра и посмотрел на меня. «Если бы Саня согласился, а то без гитары жидковато будет». Лариса и Эгил молча уставились на меня. Мы переглянулись с Габи, она улыбнулась, и я пожал плечами. «Габи считает, что я должен сыграть, значит, я сыграю. Я правильно понял тебя, дорогая?» «Правильно», — кивнула Габи. «Я бы тоже с удовольствием с вами спела, но не знаю ни слов, ни мелодии». «Мальчики, вы правда согласны?» Лариса смотрела с недоверием. «А вам ничего за это не будет?» «Ну, червончиков больше не ожидается», — усмехнулся Юра. «А чего еще у солдата можно отнять? У Сани точно нечего, а у тебя — лычки сержанта», — встрял Сергей Сараев. «Фу, великая ценность», — усмехнулся Юра. «Подарю их тебе на дембель. Так что играем», — обрадовался Эгил. «Тогда я сейчас пойду выпрошу гитару для вас, Саша». «Не надо», — я придержал его за рукав, — «у меня моя с собой». «Ты что, гитару с собой привез?» — удивился Виталий. «А где она? И зачем?» «Потом, Виталь», — ответил я. «Габи, подожди меня здесь, я быстро». Я в ускоренном темпе сбегал к машине, ждущей нас на стоянке перед концертным залом, и принес Гибсон. «Не, а правда, Сань, зачем ты ее сюда привез?» Виталий никак не мог понять моего странного поступка. «Собирался, что ли, выступать? Ну, видишь, пригодилась. Снова увильнул я от ответа и обратился к Агилу. Когда на сцену? Да когда пожелаете. По мне, так прямо сейчас можно. Только давайте договоримся, как будем исполнять этот мини-марафон. Я думаю, минимум куплет-припев из каждой песни. Предложил я. А соло? Юра посмотрел на меня удивленно. У тебя такие классные импровизации получаются, что грех будет от них отказаться. Хорошо, грешить не будем. Усмехнулся я. Но и ты не прибедняйся. На фортепиано не хуже Литл Ричарда сыграешь. Но если мы будем вставлять еще и соло, да вас обоих, это получится не очень-то и коротко. Потер подбородок Агил. Милый, а куда нам торопиться? Положила руку ему на плечо Мондрус. Давай настоящий музыкальный марафон сотворим. Выдадим последнюю гастроль. Пусть запомнит. Агил осуждающе посмотрел на жену и перевел взгляд на нас. Так что вы предлагаете? Махнул он рукой. Куплет, припев и соло. Твердо сказал я. Или мое, или Юры. А лучше, два. Улыбнулся Юра. Тоже вариант. Согласился я. Давайте по ходу решим. Мы с Юрой привыкли уже ловить друг друга. Ну а ваш уровень, Агил, явно выше нашего. Так что давайте оторвемся по полной. Не только удовольствие для народа, но и себя не забудем. А что, мне нравится ваш настрой. Одобрительно покивал Агил. Жаль, Муслим отказался. Снова вспомнила Лариса. Да, нужно переписать список песен. Спохватился Агил и полез за ручкой во внутренний карман. А зачем переписывать, Агил? Остановил я его. Давайте я спою. Мне, конечно, до земляка далеко, но многие здесь эти песни не слышали, и им все равно будет интересно их услышать. Оставляем все, как вы задумали. Ой, это будет здорово. Всплеснула руками Мондрус. А то один только женский вокал. Ладно, решено. Рубанул рукой Агил, заканчивая дебаты. Идем. Мы подошли к музыкантам, которые исполняли какой-то незнакомый мне немецкий шлягер. Эмиль поднял руку, привлекая внимание, и гитарист, видимо лидер группы, кивнул головой. Закончив веселую немецкую песенку, музыканты положили инструменты и подошли к нам. Я нашел ребят, которые согласны сыграть. Обратился к музыкантам Агил. Нам нужен только ударник. О, вы из группы «Ветер перемен»? Удивленно и восхищенно одновременно спросил гитарист. Я, Грин, а это моя группа. Смотрел вас и по телевизору, и живьем. Слов нет, просто восхитительно. Вы свои песни будете исполнять? А где ваше чудо, солистка? Нет, сегодня мы с клавишником помогаем вот этой певице. Я показал на Ларису. Грин взглянул на нее и не сразу, но узнал. Хотел что-то сказать, но молча посмотрел с недоумением на меня. Куда мне подключить мою малышку? Поспешил я отвлечь его, приподняв мой Гибсон. Хороший инструмент, поджал губы Грин. Вот мой усилитель. Педали тоже можешь использовать. Юра уже сидел за органом, уверенно что-то в нем подкручивая и переключая. Рядом, под прямым углом стоял рояль, на котором он мог играть, не сходя с места. Агил повесил на шею бас-гитару и попробовал сыграть несколько нот. Крутнул головой, оставшись, видимо, недовольным своей игрой, и посмотрел на меня. Давно не играл. Как бы извиняясь, сказал он. Я положил листок со списком песен на пюпитр, который стоял здесь же, что для меня было удивительным. Мы в группе никогда не играли по нотам. Готовы? Спросил Агил, посмотрев на меня и оглянувшись на Юру. Мы синхронно кивнули головами. Лариса, твое слово. Мондрус вышла к микрофону. Дорогие друзья, dear friends, liebe Freunde. Она сделала паузу, подождав, когда народ, до этого не особенно обращавший внимание, кто там музицирует на сцене, оторвет губы от бокалов и замедлит пережевывание пищи, и продолжила на английском. Вот и подошел к концу этот чудесный праздник, который устроило нам правительство Федеративной Республики Германии. Я счастлива, что смогла принять в нем участие, и хочу отблагодарить хозяев маленьким музыкальным сюрпризом. И в этом мне любезно согласились помочь ребята из замечательной группы «Ветер перемен». Это их лидер, гитарист и композитор Александр Любимов, и клавишник Юра. Лариса чуть-чуть замешкалась, и я быстро подсказал ей. Богданович. И клавишник Юра Богданович. По залу прошелестел легкий гул. Нас уже знают все. Приятно. Мы предлагаем вам попурри из веселых песен, под которые вы можете взбодриться. Лариса обернулась к нам, и в тот же момент Агил кивнул головой и начал вступление на басу «Черного кота». Мы с Юрой подхватили, и Лариса заплясала перед микрофоном. Жил да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Я увидел совсем другую Ларису Мондрус. Куда подевалась привычная поза советских исполнителей а-ля манекен? Если бы не русские слова в песне, можно было бы подумать, что выступает какая-нибудь западная певица, настолько здорово это было. Я посмотрел на ее мужа, на его лице застыла довольная улыбка. Заканчивая припев, Лариса повернулась к нам, спрашивая глазами, что будет дальше. Я кивнул Юре, и он ворвался стремительным соло на рояле. Чем дольше он играл, тем дальше уходил от канонической мелодии «Черного кота», и вскоре это была уже какая-то совсем другая песня. Я-то привык к таким Юриным дальним походам, а вот для Читы Мондрус Шварц это было явной неожиданностью. Но если Лариса немного растерялась, то Игил наслаждался и сам стал экспериментировать на бас-гитаре. Я же только держал ритм, решив не вмешиваться и не перебарщивать, чтобы не сбивать народ, который массово повалил танцевать. Вскоре, в Юриной почти джазовой импровизации стали проскальзывать знакомые фразы, и вот он уже вырулил на следующую песню «Труд со спиной медведи». Лариса успокоилась и ждала отмашку на вступление. Юра поднял голову и показал, что заканчивает. Лариса подхватила «Где-то на белом свете, там, где всегда мороз». После припева, я показал, что теперь моя очередь, и проделал тот же фокус с переходом на другую песню, что и Юрик. Только теперь я решил, что проще будет самому начать песню, и выбрал «Магомаевскую королеву красоты». По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш, в потоке солнечного света, у киоска ты стоишь. Лариса, видя, что ей петь не придется, начала танцевать твист, зал зааплодировал. Никого у столов с едой и выпивкой не осталось, танцевали все. «С тобою связан, навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя», — пропел я, вытянув руку в сторону Габриэль, танцующую рядом со сценой, вместе с моими парнями. Она в ответ улыбнулась и послала воздушный поцелуй. И в этот момент я натолкнулся на взгляд Муслима Магомаева. Я не стал отводить глаза, продолжая петь. Неожиданно для меня он усмехнулся и одобрительно кивнул головой. Я, чуть замешкавшись, улыбнулся в ответ. Юра, играя соло, вдруг резко закончил эту песню всем известным музыкантам ходом и тут же застучал по клавишам песенку «God Golly Miss Smolly». Я кивнул ему: «Продолжай». А сам быстренько нашел текст песни, потому что оказалось, что я его почти забыл. Юра закончил мучить фортепиано, и я запел гнусавым голосом, подражая Литл Ричарду: «God Golly Miss Smolly, Sure Like To Ball». Ха. Заканчивая этот рок-н-ролльный хит, я увидел, как к сцене пробирается Магомаев. Подумал, что он хочет что-то сказать нам, может даже выразить недовольство за то, что взяли его песни, но он, не останавливаясь, поднялся на сцену и, подойдя к Игилу, что-то сказал ему на ухо. Тот удивленно глянул на него и кивнул. Муслим подошел ко мне, и я услышал: «Следующая песня – «Лучший город земли». Я спою». Я спокойно кивнул и, подойдя к Юре, передал ему слова Магомаева: «Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, над вечерней рекой не мечтал до зари». Мощный голос Муслима заполнил зал. «Ну вот, а ты боялся», — подумал я. «Совсем скоро настанет такое время, что артисты перестанут оглядываться на цензоров всех уровней и мастей. Но тут возникнет другая проблема. Низкий интеллектуальный уровень музыкальной тусовки. Мутный вал низкопробных поделок заполонит эстраду, и даже блатные песни уголовников станут вдруг российским шансоном». Почти получасовое наше музицирование закончилось громом аплодисментов, криками «Браво!», пожиманиями рук и даже объятиями, когда мы спустились со сцены в зал. «Ох, Лариса, и достанется тебе при разборе итогов фестиваля в Министерстве культуры», — осуждающе покачал головой Муслим, когда мы снова образовали свою компанию и выпили по бокалу шампанского за успех. «Руки у них короткие», — задорно ответила Лариса и, коротко взглянув на мужа, добавила: «Ни на какие разборки я больше не попаду. Да здравствует свобода». С этими словами она отсалютовала бокалом и выпила до дна. «Какая свобода, Лариса?» — криво улыбнулся Муслим. «Мимо худсовета не проскочишь». «Ну и...» — Мондрус сдержалась, не договорив. «Лучше я буду подъезды мыть, чем и дальше терпеть этих ублюдков». Вся наша компания с удивлением уставилась на нее. «Мы с Агилем остаемся здесь», — заявила Лариса, расправив плечи. Шампанское сделало ее явно раскованнее, чем обычно, но муж не попытался остановить. «То есть, как остаемся?» — округлил глаза Магомаев. «Мои парни, казалось, совсем перестали дышать». «А вот так», — мотнула волосами, растрепав прическу, Лариса. «Прямо сейчас, после вечера, идем и просим политического убежища». Теперь и Муслим забыл о дыхании. «И ты не боишься говорить это вот так открыто?» — через какое-то время сумел вымолвить Магомаев. «А кого мне бояться?» — усмехнулась Мондрус. «Я могу это объявить по микрофону, и все эти тихушники из КГБ и их стукачи, из которых и состоит в основном наша культурная делегация, ничего нам не сделают. Зубами поскрипят и будут жалко улыбаться. Ты не представляешь себе, Муслим, какое это прекрасное чувство, свобода. Каково это знать, что тебе не нужно возвращаться в это гнусное болото. Ради одного этого стоит рискнуть. А кому вы тут нужны?» — неожиданно подал голос Сергей Сараев. «Тут же человек человеку, волк. Ха-ха-ха», — засмеялась Лариса. «Парень, ты слишком много слушал вашего замполита. Это вредно для здоровья психического». Сергей хотел было что-то возразить, но она уже отвернулась от него и неожиданно обратилась ко мне. «Саша, а вы тоже так думаете?» Я взглянул на Габи и решил, что тянуть дальше нет смысла. «Да, я тоже думаю так же», — оглядел всю нашу группу, Игила и Муслима. «Я думаю так же, как и вы, с мужем. Мы с Габи тоже остаемся в Западной Германии». Эффект от моих слов был еще более оглушительный, чем от заявления Ларисы. «Саня, ты что ли так шутишь?» — первым отошел Женька. «Ну разве такими вещами шутит, Жень?» — усмехнулся я. «Мы с Габриэль поженились и остаемся здесь, в ФРГ. Можете поздравлять, там шампанское еще осталось». «Габриэль, Саша, какие вы молодцы!» — воскликнула Лариса и обняла Габи. «Как я рада за вас! Игил, пожалуйста, принеси шампанского. Я хочу выпить за счастье этих ребят. А давайте мы все передвинемся поближе к этому божественному напитку, потому как, думаю, нам одного бокала будет маловато», — ответил Игил и увлек нас к столу с напитками. «Ты поэтому взял гитару с собой?» — спросил Виталий. «Конечно», — усмехнулся я. «Это же казенное имущество. Успеешь поиграть до дембеля?» «Да где там успею», — махнул рукой Виталий. «В ресторане кому нужна эта игра? Зальют зеньки. Им хоть на балалайке играй, никто разницы не заметит. Так, у всех есть бокалы?» Лариса была сегодня очень взвинчена. «Ну да, не каждый день родину предаешь. Давайте выпьем за эту прекрасную пару. Я уверена, что у них впереди счастливая жизнь, насыщенная творчеством и любовью». «Горько, горько», — тут же подхватил ее муж, а затем, немного задержавшись, и Муслим. Парни только смущенно улыбались. «Горько, почему?» — удивилась Габриэль. «Это такая традиция у нас», — приобняв ее за плечи, объяснил я. «Гости на свадьбе пьют вино, и оно им кажется горьким. Поэтому молодожены должны поцелуями подсластить его. Мы их всех должны целовать», — изумленно сказала Габи. Вся наша компания дружно грохнула. «Габи, я уверен, что они бы не отказались от твоих поцелуев», — засмеялся и я. «Но ты знаешь, что я очень ревнивый, поэтому тебе придется вместо них целовать меня. За каждого, да, включая и Ларису», — совершенно серьезно сказал я. «Считай и начинай». «А тебя тоже считать? А как же? Я самый главный на свадьбе. Меня два раза надо считать. А во, много получится». Габи уже поняла, что это шутка, но продолжала делать вид, что все всерьез. «Ничего, я тебе помогу», — успокоил я ее. «Возьму половину поцелуев на себя. Раз, два, три». Хором начали считать поцелуи Лариса, Игил и Муслим. «А что здесь за переучет такой?» — услышал я и, оторвавшись от губ Габриэль, увидел подошедшего Георга Штрауберга. «Это старинный русский обычай», — быстро объяснила Лариса. «Молодожены должны подсластить поцелуем вино каждому гостю». «О, какой замечательный обычай!» — воскликнул Георг. «Тогда учитывайте и меня». Он продемонстрировал свой бокал. «У меня тоже ужасно горькое вино. Ну, солнце мое, я сбился со счета, поэтому нужно начинать все сначала. Ох и падки ты на сладости», — покрутил головой Муслим. «А то», — согласился я, — «вы же знаете, какая горячая кровь у нас, людей из Кавказа, и любвеобильная натура». «Спорить не буду», — кивнул он. «Еще бы он спорил. Сам в прошлом году влюбился в замужнюю Тамару Синявскую, позабыв, что и сам женат, и ведь отобьет ее, и будут они счастливы до самой смерти. А вы сегодня выступали совсем иначе, чем на сцене во Фрейцейк-парке», — обратился Штрауберг к Ларисе. «Мне очень понравилось. Почему вы не пели так там? Слишком много было соглядатаев», — скривилась Мондрус. «Но теперь все позади. Надеюсь, теперь мы с мужем избавились от этого навсегда». «Да», — удивился Георг. «А что такое случилось сегодня? В Советском Союзе отменили цензуру?» «О, это вряд ли произойдет в скором будущем», — засмеялась Лариса, а Игил только хмыкнул, криво улыбаясь. «Но мы ее отменили сами для себя. И не только на сцене, но и в жизни. Мы не вернемся в Союз. А во, смелое решение», — воскликнул Штрауберг и посмотрел на нас с Габи. «Да, Гера Штрауберг, такое вот совпадение», — усмехнулся я. «Настоящий фестиваль свободы получился». «Ага, так вы сказали своим друзьям, что тоже остаетесь». «Конечно, дольше тянуть было никуда, завтра утром они улетают». «А вы знали о Саше и Габриэль?» Лариса удивленно посмотрела на представителя Полидора. «Конечно», — кивнул Штрауберг, «и мы успели уже обговорить с ними дальнейшее сотрудничество». «А вы имеете отношение к музыке?» — спросила Гил. «Самое непосредственное». Штрауберг слегка поклонился и сказал: «Разрешите представиться, Георг Штрауберг, шеф отдела по поиску новых талантов фирмы Полидор». Лариса с Агилом изумленно посмотрели на нас с Габи и друг на друга. «Вселенная помогает идущим», — улыбнулся я. «Уверен, что Гера Штрауберг не случайно подошел к нам. Вы так громко считали поцелуи, что я услышал это с другого конца зала», — засмеялся Георг. «Как я мог не поинтересоваться, что здесь раздают?» «Не, поцелуи мы не раздаем», — возразил я, прижимая Габи к себе. «А вот таланты свободные есть, и вы можете опередить конкурентов. Уж будьте уверены», — засмеялся Штрауберг и, достав из внутреннего кармана визитку, протянул Ларисе и Эгилу. «Жду вас завтра в своем офисе в 10 часов. Адрес там указан». «Благодарю, Гера Штрауберг», — расцвела Лариса, принимая визитку, посмотрев на мужа сияющими глазами. «А ты опасался, что нам долго придется мыкаться без работы и согласен был идти играть в ресторан?» Мы все вместе подошли к автобусу, который подали для советских участников фестиваля. «Ну, бывайте, парни, авось свидимся». Я протянул кофр с Гибсоном Виталию. «Да где мы свидимся?» — вздохнул он. «Я вернусь в свою деревню и вряд ли из нее выберусь когда-нибудь». «Ты что-то рано на себе крест ставишь, Виталь», — возмутился я. «Ты молодой парень, далеко не глупый. Можешь стать кем угодно, если по-настоящему захочешь. Нужно ставить перед собой большие цели, а не лезть сразу на печку. Дай 5 и удачи тебе». Мы обменялись крепким рукопожатием, и я повернулся к стоящему рядом Сергею Сараеву, протянув ему руку. «Бывай, Серега. Ну ты, молодой и выдал», — как-то криво улыбнувшись, вдруг сказал он, не подавая руки. «Значит, не зря нас начальник политотдела дивизии предупреждал». Смотрел он на меня при этом каким-то тяжелым, напряженным взглядом. «Ты о чем?» – удивленно спросил я. «О том, поселил вас дядя Габриэль отдельно и каждый вечер, небось, обрабатывал. И убедил, значит, продать родину. Что, наобещал до хрена? Или уже и бабки заплатили?» Я не узнал Сергея. Правда, и до этого особо душевными наши отношения назвать было трудно, но в целом они были нормальными, хотя у него всегда проскальзывало слегка покровительственное отношение ко мне. «Ну как же, он старослужащий, а я – молодой. Он, конечно, видел разницу между нами во вкладе в успех наших выступлений, не мог не понимать свою второплановость, но это, видимо, его только еще больше раздражало. И это раздражение, оказывается, давно искало выхода и вот полезло наружу. Я вспомнил, что в прошлый раз, примерно месяца за 4 до его дембеля, когда я еще не ездил с группой на танцы, он устроил разборку со своим другом Лехой Брусковым. Что там у них произошло, мы так и не узнали, но с тех танцев Алексей вернулся со щекой, проткнутой сломавшейся барабанной палочкой Сергея, и не мог играть на трубе несколько дней. Капитан Чехрадзе сдержал свое обещание карать за любую провинность, и Сараев уже на следующий день оказался в мотострелковой роте, разжалованный из младшего сержанта в рядовые. «Да ладно тебе, Серега», — попытался остановить его Леха. «Тебе-то какое дело до этого? Саня сам знает, чего делает». «Как это, какое дело?» Сергей зло посмотрел на стоящего рядом Алексея. «Он предает родину, и когда мы вернемся в полк, с нас спросит. Уу, ты прямо как наш замполит». Мне вдруг стало скучно. Сколько я подобных идиотских обвинений наслушался в прошлой жизни от страстных педриатов. «А ты не мог бы объяснить мне, в чем заключается мое предательство?» «В том, что я переезжаю жить из одной страны в другую. То есть простое перемещение в пространстве называется предательством?» «Не придуривайся, ты прекрасно понимаешь». «Нет, не понимаю, объясни», — перебил его я. «Вот родился и жил я в Чечне, а потом взял и переехал в Эстонию. Я предатель? Конечно, нет. Почему? Потому, что Эстония – это СССР, и что это меняет? А если завтра Эстония выйдет из состава СССР, мы все, жители Эстонии, превращаемся за одну ночь в предателей? Такого никогда не будет. И почему же? В Конституции СССР написано, что все республики имеют право на выход из Союза. Да кто же им разрешит, усмехнулся Сергей. Ага, значит, ослушаться хозяина и называется предательством, улыбнулся я. А если я никого не считаю своим хозяином, я считаю себя свободным человеком и хочу жить в стране, где никто не считает меня своей собственностью. Почему тысячи граждан той же Западной Германии спокойно уезжают жить в любую страну Европы или мира и их никто не считает предателями? Любой житель западного мира, где, как нам рассказывают, эксплуатация и закабаление, свободно перемещается по всему миру, а мы, жители самого свободного народного государства, сидим под замком и шагу за пределы этой чудо-страны не смеем сделать без разрешения какого-нибудь сморчка из райкома партии. Кстати, ты имеешь прекрасную возможность продемонстрировать преданность хозяину и загладить свою вину в том, что спал в одной казарме с врагом народа и даже выступал вместе с ним. Тебе просто нужно быстренько доложить сейчас о моем предательстве. Да хоть тому пухленькому деятелю, который выдает вам по червончику, вместо 400. Может, он тебе за хорошую службу и революционную бдительность премию выдаст. Еще один червонец, представь, жвачек накупишь на всю свою деревню. Они же там, наверное, о жевательной резинке даже не слыхали, смолу жуют. Да и из деревни своей дальше райцентра не выезжали. Не скажешь почему, такие нелюбопытные, да нет, просто они, по сути, крепостные, до сих пор. У них же даже паспортов нет, а куда без документа уедешь, только до первого мента. Сначала штрафы вернут в стойло, а попытаешься еще раз свалить, законопатит годика на 3. Такая вот волшебная страна, светлое будущее всего человечества. Только не рассказывай это человечеству, может случиться нервный припадок. Интересно, сначала Малов устроил то же самое, что и в прошлой жизни, теперь Серега лезет в бутылку, хотя в обоих случаях ситуация совершенно другая и есть нюансы. Это что ли такой закон сохранения негатива? Если он у тебя есть, ты должен во что бы то ни стало выпустить его на волю. Ты говоришь, как враг нашей страны. Набычившись, выдал Сергей очередной мем, как будут говорить в будущем. Серега, закончил. Виталий отодвинул Сараева от меня. Я сказал, тот что-то пробормотал и не глядя на нас с Габриэль, молча полез в автобус, так и не подав мне руки. Габи с тревогой посмотрела на меня, но я только пожал ее ладошку, которую не выпускал все время. Не обращай внимания, Сань. Пожимая мне руку, сказал Алексей Брусков. Он все время ворчал, что молодой ставит себя выше деда. Да знаю, я, Леха. Усмехнулся я. Ты только сам ничего ему больше не говори. Не надо ничего ему доказывать. Если есть хоть немного ума, со временем сам поймет. А если природа обделила серым веществом, тут уж никакие доводы не помогут. Проверено. Я боялся, что драка между ним и Сараевым, которая произошла в прошлой моей жизни совсем в других условиях, случится и здесь, только теперь из-за меня. Да нужен он мне. Махнул рукой Леха. Ладно, удачи вам. Надеюсь услышать вас, хоть не по нашему радио, так по голосам. Может и по маяку передадут. Подмигнул я ему. Все течет, все изменяется, так что, бывай, земляк. Женька обнял меня. Не пропадай, адрес мой знаешь. Может, в полк и не получится написать, черт их знает, пропустит письмо из ФРГ или нет, а домой, после моего дембеля, напиши. Обязательно, Жека. Думается мне, что свидимся мы, а не только письма будем писать. Габриэль, можно тебя обнять? Женька улыбнулся. Все время об этом мечтал. Габи засмеялась и, обняв его, поцеловала в щеку. До свидания, Женя. У-у-у-у, тогда и я хочу. Виталий так и стоял возле автобуса. Ну-ка, Богданович, подержи гитару. Габи смущенно сморщила носик. Они обнялись. Юра, мне очень нравилось с тобой играть. Жаль мало, только. Пожал я руку Богдановичу. Эх, сколько бы мы с тобой хорошей музыки сотворили. Вздохнул Юрка. Может и сотворим, Юр. Не отпуская его руку, сказал я. Жизнь иногда такие сюрпризы подбрасывает, какие ни один фантаст не выдумает. Это были не просто слова, я испытал это на себе. К тому же я очень надеялся, что в жизни нашей страны, да и всего мира, скоро начнутся такие грандиозные перемены, что свободное передвижение граждан, прежде наглухо закрытого совка, станут обычным явлением, и тогда что нам помешает встретиться и продолжить совместное музицирование.